Глава 35. Пятница пролетела незаметно. Под самый конец дня у Рэндала Марча раздался телефонный звонок. Он лелеял мысль, что звонит Ретта. Но надежда не оправдалась. Из трубки до него донесся голос мисс Силвер. Она говорила по-французски. «Извини за беспокойство, но я буду рада, если ты сочтешь удобным приехать сюда завтра, как можно раньше. У меня было две беседы, которые хотела бы тебе пересказать». Вот и все. Ни здрасти, ни до свидания. Рэндалл присвистнул. Он знал свою мисс Силвер. Если она пренебрегла ритуалом, значит, дело серьезное. В уме он сделал пометку явиться к ней в 9:30. Если всему Мейлингу суждено увидеть, как машина шефа полиции сворачивает к дому миссис Войзи, значит, мисс Силвер это учитывает и знает, что игра стоит свеч. Он сделал последние заметки, лег спать и заснул без снов. Счастливый удел. Были в деревне люди и не столь счастливые. Генриетта Крей лежала без сна. Она видела перед собой картину умирания надежды. Ее свечение медленно, но неотвратимо угасало. Тусклый голос здравого смысла возник из озноба и стал методично внушать, что она сильно повредит карьере Рэндала, если выйдет за него замуж. Есть вещи возможные, а есть невозможные. Если невозможное покажется тебе возможным, и ты ухватишься за него, то останешься ни с чем. В течение часа она верила, что счастье возможно. Теперь она следила, как оно от нее неумолимо удаляется. Карр Робертсон видел страшный сон. Он стоял в каком-то темном месте рядом с мертвецом. Холодная рука коснулась его плеча. Он проснулся весь в поту. В Мэлинхаусе миссис Мэйхью вскрикнула во сне. Она столько плакала, что больше уже не могла. Заснула, и ей приснился плачущий ребенок. Это был Сирил. Он озяб. Он хотел есть. Ему было больно. А она не могла к нему подойти. Во сне она закричала так жалобно, что мистер Мэйхью сел и зажег свечу. Она снова вскрикнула, повернулась на бок и снова погрузилась в сон. Он сидел, держа задутую свечу, и думал, что стало холодно, и что же ему со всем этим делать. Кэтрин Уэлби не спала. Как и Мэйхью, она сидела на кровати, но в отличие от него приняла меры, чтобы не замерзнуть. Включила электрокамин, закрыла окно, надела стеганый жакет, того же голубого цвета, что и пуховое одеяло. Лицо без макияжа было бледным, белокурые волосы спрятаны под кружевной чепчик. Она подложила под себя три подушки и сидела с книгой, поглощая строчку за строчкой, страницу за страницей, главу за главой. Ее вела сила воли, но если бы ее спросили, что она читает, едва ли она смогла бы ответить. Подходила к концу длиннейшая из ночей, как проходит самая последняя ночь. Даже если мы не знаем, что она последняя. Для одного из этих людей ночь была последней. Неохотно занялся хмурый день. Все они встали и приступили к делам. Кэтрин Уэлби собиралась успеть 9:40 на автобус в Лентон. Она оделась, сварила кофе, приготовила пару тостов. Она уже не была бледна. Надо избегать всего, что непривычно для окружающих. И выглядела как всегда. Разве что добавила костюму шляпку, тоже серую, с пером сойки за лентой. Она вышла, заперла дверь и увидела, что от дома к ней спешит миссис Фэллоу, видимо, со свежими новостями. Кэтрин поздоровалась, и на нее потоком полились слова. «Сегодня я должна быть у мисс Крей, и вы, наверное, удивляетесь, что я тут делаю, но я сказала мисс Генриетте, что у меня не идет из головы, как там бедняжка миссис Мэйхью, просто ужас, как она это переживает». Мистер Мэйхью не может заставить ее поесть. Она только сидит, пьет чай и плачет. И я так сказала мисс Рэйти, вот у меня тут курица, я прихватила еще два яичка. Как насчет того, чтобы я сбегала и посмотрела, чтобы она подкрепилась? И мисс Рэйта сказала, ладно, и я ушла. Кэтрин взглянула на часы. Автобусная остановка у самых ворот. У нее есть еще минут 5. Ну, я полагаю, вы уже навестили ее? Голос Кэтрин был ровный и спокойный. Все же она считала, что миссис Фэллоу не для того так спешила к ней, чтобы сообщить, съела ли миссис Мэйхью яичко. Худое темное лицо миссис Фэллоу перекосилось от нетерпения. Она хотела продолжать свой рассказ, а не сбиваться на болтовню. «Сходила», — сказала она. «Что там делается? Я ж забыла, зачем пришла». «Такие дела. Похоже, вчера шеф полиции вернулся, а с ним дама, которая гостит у миссис Возди. И они пошли в кабинет. И после этого опять приехал инспектор Дрейк и фотограф, и еще двое. И они фотографировали и заливали форму. Но эта мисс Силвер, она сразу ушла. Наверное, путалась у них под ногами. И шеф полиции ее прогнал». Кэтрин натягивала перчатки, тщательно разглаживая пальчики. «И что же они фотографировали? С чего снимали форму?» Миссис Фэллоу подошла поближе и сказала жарким шепотом: «Следы!» «Следы?» Кэтрин на шаг отступила. Миссис Фэллоу придвинулась к ней. «Следы!» — сказала она. «Прямо под окнами кабинета в кустах сирени. Там кто-то стоял в то время, когда убили мистера Лессетера. Они все сфотографировали, измерили и теперь могут сказать, кто это сделал. Слава богу, они не навесят это на мисс Ретту, потому что, говорят, следы маленькой ножки, а про нее так не скажешь. У нее нога узкая, но не маленькая, тут уж никуда не денешься». И Сирил отпадает. «Мы все знаем, что он за птица, но в дамских туфельках четвертого размера он бы и шагу не сделал. И мне не пришлось беспокоиться о яйцах. Миссис Мэйхью преобразилась, такая радостная, прям не узнать, и на завтрак съела копченую селедку и 3 тоста с мармеладом. Вот я и подумала, пойду скажу новость вам, если вы еще никуда не ушли. Но я не могу задерживаться. Мисс Генриетта на меня рассчитывает». Они быстро вышли из ворот, и Кэтрин села в автобус.